Через секунду на его экране показалось изображение Гранта. Фото требовалось для получения новых водительских прав. Под фотографией были записаны все его данные и адрес. «Хорошо», — тихо сказал Рой, как будто боялся, что, заговорив громко, он сглазит этот крохотный кусочек удачи. Рой заказал 3 распечатки данных с экрана и получил их. Вышел из этой программы, попрощался с мамой, выключил компьютер и пошел через улицу к дому Зелински. Мэри, Питер и их дочка сидели на диване в гостиной. Они были бледны, молчали, держались за руки. Они были похожи на 3 привидения, ожидавшие приговора в небесном зале ожидания. Они как бы ждали, когда прибудут их документы, по которым их будут судить. Они больше верили в то, что получат билеты в один конец. В ад. Дорман, Джонсон и Веккио стояли рядом. Они были вооружены и безмолвны. Ничего не объясняя, Рой передал им распечатки нового адреса Спенсера, который выдал ему компьютер. Он задал Мэри и Питеру несколько вопросов и узнал, что сейчас они без работы и получают пособие. Вот почему они были дома, в то время, когда их соседи еще неслись по скоростным шоссе к своим домам. Те, другие люди, напоминали ему стайки стальных рыбок в бетонном море дорог. Каждый день Зелински изучали все объявления о работе в «Лос-Анджелес Таймс». Они подавали заявления в бесчисленное множество разных компаний и были сильно обеспокоены своим будущим. Поэтому неожиданное и громкое вторжение Дормана, Джонсона, Веккио и Роя, как ни странно, не очень поразило их. Казалось, что это было продолжением преследующих их бед и катастроф. Рой собирался размахивать удостоверением агентства по борьбе с наркотиками и применять свои обычные штучки для устрашения семейства Зелински, чтобы им даже не пришло в голову писать жалобу в местную полицию или федеральное правительство. Но их настолько придавили экономические беды, отсутствие работы и тяготы жизни, что Рою даже не пришлось демонстрировать им свое фальшивое удостоверение. Они хотели только одного — сохранить себе жизнь. Они сами отремонтируют разбитую дверь, приведут в порядок квартиру и, наверное, решат, что их терроризировали дилеры наркотиков, которые ворвались не в тот дом, стараясь отыскать проклятого конкурента. Никто никогда не писал жалобы на торговцев наркотиками. В современной Америке торговцы наркотиками были похожи на силы природы. Имело больше смысла и было гораздо безопаснее писать гневные жалобы на ураган, торнадо или же на гром и молнию. Рой вел себя как кокаиновый король. Он их предупредил: «Если вы не хотите, чтобы вам выбили мозги, то сидите спокойно в течение 10 минут после того, как мы уйдем. Зелински, у тебя есть часы. Как полагаешь, ты сможешь отсчитать 10 минут?» «Да, сэр», — ответил ему Питер Зелински. Мэри не смотрела на Роя. Она низко опустила голову, и он не мог видеть ее чудесный носик. «Ты понимаешь, что я абсолютно серьезен?» — продолжал спрашивать Рой у ее мужа. Тот кивнул ему головой. «Ты будешь пай-мальчиком? Нам не нужны никакие неприятности. Рад это слышать». Такое полное подчинение очень расстроило Роя. Все лишний раз доказывало, что американское общество виновно перед своими членами, настолько запугав их. С другой стороны, их слабости здорово облегчали его работу, и если бы они оказывали ему сопротивление, все было бы гораздо сложнее. Рой, Дорман, Джонсон и Веккио вышли из дома. Рой последним уехал с этой улицы. Он несколько раз взглянул на дом. Он не заметил лиц в окнах или в дверях разгромленной квартиры. Да, здесь чуть не произошла трагедия. Рой всегда гордился своим присутствием духа. Он не помнил, чтобы когда-нибудь злился так сильно на кого-нибудь, как на Гранта. Он не мог дождаться, когда же, наконец, доберется до него. Спенсер положил в парусиновую сумку несколько банок еды для собаки, коробку с бисквитами, новую косточку, чтобы собака могла ее грызть и укреплять зубы. Миски, из которых Рокки ел и пил, тоже оказались в сумке. Не забыл Спенсер и резиновую игрушку Рокки — чизбургер, выглядывавший из булочки с маком. Спенсер поставил сумку рядом со своим чемоданом у входной двери. Собака продолжала время от времени проверять окна. Но было видно, что ее напряжение спало. Она почти избавилась от ужаса, который мучил ее во сне. Теперь Рокки волновал уже другое. Он всегда нервничал, когда чувствовал, что предстоят какие-то перемены, а перемен он не любил. Он ходил по пятам за Спенсером, словно для того, чтобы самому убедиться, что не случилось ничего неприятного. Постоянно возвращался к чемодану и обнюхивал его. Потом обнюхивал любимые уголки квартиры и вздыхал, как будто понимал, что ему уже не придется спокойно отдыхать здесь. Спенсер снял с полки над письменным столом портативный компьютер и поставил его рядом с чемоданом и сумкой Рокки. Он купил его в сентябре, и поскольку компьютер был маленьким, Спенсер мог составлять свои программы, сидя на крылечке, дыша свежим воздухом и поглядывая, как легкий ветерок играет серебристыми листьями эвкалиптов. Теперь, во время его путешествия, компьютер станет связывать его с огромной американской информационной системой. Он вернулся к письменному столу и включил большой компьютер. Спенсер сделал копии на мягких дисках некоторых программ, которые сам разработал. В том числе и программу, которая может различить самый слабый электронный сигнал подслушивающего устройства в телефонной линии, использующейся в компьютерном диалоге. Другая программа могла его предупредить, если в то время, когда он влезал в чужие программы, кто-нибудь попытался бы подловить его с помощью современной технологии обратной связи. Рокки снова стоял у окна и то скулил, то тихо ворчал в темноту ночи. Рой ехал с западного края долины Сан-Фернандо, поднимаясь на холмы и пересекая каньоны. Небольшие городки следовали один за другим, но уже возникали пространства первородной черноты между скоплениями ярких огней, обозначавшими каждый городок. На этот раз он станет действовать более осторожно. Если полученный адрес приведет в дом другой семьи, которая, как и семья Зелински, никогда не слышала о Спенсере Гранте, Рою хотелось бы узнать об этом до того, как они вышибут двери в доме, начнут терроризировать его обитателей с помощью оружия, и соус для спагетти опять подгорит на плите, или, что гораздо хуже, подвергнуть себя риску быть расстрелянными, раздосадованным владельцем дома, который может оказаться фанатиком, имеющим при себе достаточно оружия. Во время царящего кругом социального хаоса вламываться в частные дома даже под прикрытием настоящих удостоверений становилось все рискованнее и рискованнее. Не то что раньше. Жильцы этих домов могут оказаться кем угодно, от сектантов, служителей сатаны, преследующих детей, до убийц с ярко выраженными склонностями к каннибализму, чьи холодильники, возможно, заполнены сочными кусками человечины. И не исключено, что кухонные принадлежности у них окажутся прелестными вещицами ручной работы, изготовленными из человеческих костей. В эти странные времена хватало чертовых лунатиков в дурдоме под названием Америка. Рой ехал по двухрядной дороге, ведущей в темную долину, затянутую легким туманом. Он начал подозревать, что не найдет обычного дома и не сразу выяснит, обитает в указанном месте Спенсер Грант или нет. Там его ждало что-то иное. Хорошая дорога перешла в дорожку, покрытую гравием, окруженную болезненного вида пальмами, за которыми не ухаживали многие годы. На них болтались веера давно отмерших листьев. Наконец дорожка привела к воротам забора из металлических прутьев. Он подошел к воротам, там его ждал Кел Дорман. За забором в серебристом тумане, освещаемом огнями, ритмично двигались странные машины. Они стояли одна рядом с другой и были похожи на огромных доисторических птиц, которые клевали червей в земле. Это были насосы, качающие нефть. Один из нефтедобывающих участков, которых так много разбросано по всей Южной Калифорнии. К Рою и Дорману подошли Джонсон и Веккио. «Это нефтяные скважины», — заметил Веккио. «Проклятые нефтяные скважины», — уточнил Джонсон. «Просто несколько чертовых нефтяных колодцев», — не останавливался Веккио.